Глава 8. Судя по лицу мистера Ванстоуна, его что-то сильно обрадовало. Он сказал Магдалин, что собирается поделиться с семьей неожиданными новостями. Утром, войдя в кабинет библиофила, мистер Ванстоун застал того за поздним завтраком и за чтением письма, а не книги, как бывало обычно. Мистер Клэр встретил гостя вопросом, насколько у того крепкие нервы, так как сам он не может оправиться от изумления. — Нервы? — переспросил мистер Ванстоун. — Слава богу, я не знаю, что такое нервы. Немедленно рассказывайте, что вас так поразило. Мистер Клэр жестом пригласил соседа присесть напротив и торжественно произнес: «Что я вам все время говорил?» «Много чего. Мне не упомнить всего», — с улыбкой ответил мистер Ванстоун. «В вашем присутствии и в других случаях я не раз утверждал, что один из важнейших феноменов современного общества — процветание дураков. Покажите мне дурака, и я назову соответствующую ему часть общества, в которой он преуспеет в 9 случаях из 10. Во главе любой структуры сидит очередной осел, и вся мудрость мира его оттуда не сможет низвергнуть. Такова система. Мы погружаемся во мрак. Нас ждет крах». «Помилуй Боже!» — воскликнул мистер Ванстоун. «Такова моя теория», — кивнул мистер Клэр. «А теперь про письмо. Оно касается моего никудышного сынка». «Вы хотите сказать, что Фрэнку представился шанс?» — обрадовался мистер Ванстоун. «Фрэнк ни на что не годен», — продолжал домашний философ-киник. «Он ничего полезного в жизни не сделал, и вот закономерное следствие. Его хотят потянуть наверх. Не успел он провалить шанс, данный вами, как приходит это письмо, второй шанс наготове. Мой богатый кузен, с интеллектуальной точки зрения самое дно нашей семьи, естественно, стал ее главой, был так любезен, что вспомнил о нашем существовании. Желает поддержать старшего из моих сыновей. Прочитайте письмо и оцените ситуацию. В окружении моего дурака-кузена полно других дураков — землевладельцев, банкиров, политиков. Все они неустанно помогают друг другу. Рука руку моет — таков принцип. Они подбираются яблочко к яблочку, такие сливки общества. И теперь Фрэнк может войти в их общество. Завтра он отправляется в путь. Конечно, со временем они от него захотят избавиться, сбыть с рук, как фальшивую монету, ведь он полное ничтожество. Бог даст, я его больше не увижу, и это случится после моей кончины. Хотя не исключаю, что среди себе подобных и он найдет место. Пусть становится генералом, епископом, министром. Такова цена современного общества». С этими словами мистер Клэр налил себе еще чашку чая. Мистер Ванстоун с живым интересом прочитал письмо, весьма сердечное по тону и практичное по содержанию. Автор послания упоминал о своем участии в деятельности одной из крупных коммерческих фирм в лондонском Сити. Он предлагает свое участие в трудоустройстве старшего сына своего кузена. Фрэнку предназначался не пост обычного младшего клерка, а возможность быстрого карьерного роста, хорошее место в стране или за рубежом. А если он проявит способности и усердие, у него будет шанс сделать целое состояние. Чем раньше он прибудет в Лондон, тем лучше. «Отличные новости!» — с энтузиазмом заявил мистер Ванстоун, возвращая письмо. «Поспешу домой и всем расскажу об этом. Это в 50 раз лучше, чем то, что я ему предлагал. А почему вы считаете нужным обвинять общество в целом? Где же Фрэнк?» «Там собираются исключительно никчемные личности. Они всплывают наверх и держатся друг за друга. Теперь им понадобился и мой недотепа. Если встретите его по дороге, дайте хорошего пинка и отошлите ко мне». Мнение мистера Клэра о способностях сына могло бы выражаться в более мягкой форме. но по существу оно было вполне справедливым. Расставшись с Магдалин, Фрэнк помедлил у живой изгороди на некотором расстоянии от места встречи. Он надеялся, что старшая сестра вскоре уйдет, а младшая останется. Появление мистера Ванстоуна сразу после ухода Норы побудило юношу вернуться в коттедж отца. Он избежал столкновения с мистером Ванстоуном, но сразу наткнулся на мистера Клэра, который огорошил его известием о срочном отъезде в Лондон. Тем временем мистер Ванстоун сообщил новости сперва Магдалин, затем жене и мисс Гарт. Он был так ненаблюдателен, что не заметил ни огорчения и растерянности младшей дочери, ни откровенного облегчения ее гувернантки. Он рассуждал на эту тему, когда прозвенел колокольчик, созывавший семью на обед, так что не заметил отсутствия Норы. Все собрались за столом, но Нора передала через слугу, что у нее головная боль, и она останется у себя. Когда мисс Гарт поднялась, чтобы сообщить ей новости о Фрэнке, девушка, казалось, не придала этому особого значения. Она лишь заметила, что мистер Фрэнсис Клэр однажды уезжал, но затем вернулся, так что вскоре появится снова. Она ни словом не упомянула о сцене, которую застала у живой изгороди. Ее обычная сдержанность словно окрепла после утреннего взрыва эмоций. Позднее, в тот же день, она встретилась с Магдалин, как ни в чем не бывало. Магдалин видела в манерах сестры все тот же внутренний протест. Однако в силу гордости, недоверия или отчаяния Нора решила в будущем сохранять индифферентность. Позднее, в тот же день, мистер Ванстоун предложил старшей дочери отправиться на прогулку в экипаже, чтобы справиться с головной болью. Она охотно согласилась, обычно отец предпочитал общество Магдалин, а младшая из сестер бродила по саду. Встревоженная миссис Гарт отправилась на ее розыски, тщетные, так что гувернантка вернулась в дом расстроенная и встревоженная мыслью, что Магдалин и Фрэнк могут где-то секретничать. Однако никаких прямых доказательств у нее не было. Экипаж уже подали, мистер Ванстоун и Нора отправились кататься, а миссис Ванстоун и мисс Гарт занялись рукоделием. Магдалин появилась лишь через полчаса, бледная и расстроенная. Она рассеянно объяснила свое исчезновение желанием погулять в лесу, взяла книги, но тут же положила их назад, вздохнула и ушла к себе наверх. «Полагаю, Магдалин еще переживает вчерашние впечатления», — заметила миссис Ванстоун. «После сильных эмоций наступило беспокойство и упадок сил, как мы и опасались». В этот момент уместно было бы указать матери на причину взволнованности Магдалин, и мисс Гарт решила использовать свой шанс. «Не забывайте, что завтра уезжает один наш сосед. Сказать ли вам правду, Магдалин переживает из-за расставания с Фрэнсисом Клэром». Мисс Ванстоун с мягкой улыбкой оторвалась от рукоделия. «Что в этом удивительного? Фрэнку нравится Магдалин, но едва ли она всерьез отвечает на его чувства. Они так не схожи. Он тихий, застенчивый, беспомощный и довольно скучный, бедняга. Конечно, он красив, но я не верю, что этого для Магдалин достаточно». Мисс Гарт была в изумлении. «Неужели вы считаете, что люди влюбляются по сходству характеров? В большинстве случаев совсем наоборот. Люди так часто женятся и выходят замуж за тех, кто их недостоин. Это очевидно окружающим, но не самим влюбленным. Разве вы не замечали этого?» «Все верно», — озабоченно нахмурилась миссис Ванстоун. «Я как-то не подумала об этом. И все же это маловероятно». «Маловероятное случается едва ли не каждый день», — уверенно заявила мисс Гарт. «Отличные и разумные люди поступают вопреки здравому смыслу. А еще говорят, что в наши дни больше нет романтики. Из-за этого злосчастного спектакля Магдалин слишком близко сошлась с Фрэнком. Такое и прежде бывало с молодыми девушками. Он ее не стоит, но именно различие и оказалось притягательным. Она решительная и уверенная, умная и властная, совсем не образец скромной юной леди, ожидающей волевого и опытного мужчину. Она желает заботиться и опекать, и Фрэнк отлично подошел для этой цели. Просто удача, что завтра он покинет эти края, прежде чем случится беда, и она влюбилась слишком глубоко. — Бедный Фрэнк! — вздохнула миссис Ванстоун, не удержавшись от улыбки. — Мы знаем его с пеленок, и Магдалин играла с ним еще малышкой. Мы не должны быть с ним жестоки. Надеюсь, во второй раз ему повезет в жизни. Мисс Гард растерянно посмотрела на хозяйку дома, а та уже вернулась к работе, сказав напоследок: «Милая моя, знаете старую сельскую поговорку «цыплят по осени считают»? Давайте не будем забегать вперед. Пусть жизнь течет своим чередом». Не так-то просто было остановить мисс Гард, когда та рассуждала с убеждением в своей правоте, но тут она поняла, что не следует настаивать, и замолчала, чуть поджав губы. Повисла долгая пауза. Поведение миссис Ванстоун при сложившихся обстоятельствах было весьма примечательным. С одной стороны, была девушка, обладавшая красотой, перспективами на отличное приданое, достойным социальным положением. Она могла рассчитывать на прекрасную партию. С другой стороны, симпатичный, но нищий молодой человек, не имевший ни определенных занятий, ни ясных видов на доходы в будущем, потерпевший неудачу в первой попытке построить карьеру. Даже при самом удачном повороте дел вторая попытка принесет ощутимые результаты еще годы спустя. И при этом мать девушки не опасается их дружбы и нежной увлеченности. Хотя брак между дочерью мистера Ванстоуна и сыном мистера Клэра никак не может считаться желательным. Все это казалось необъяснимым и не менее загадочным, чем поспешная поездка в Лондон. Вечером Фрэнк нанес визит соседям и заявил, что отец безжалостно отсылает его из Комрэйвена на следующее утро ранним поездом. Он говорил с видом трогательной скорби и сердечного сокрушения, но встретил со стороны мистера Ванстоуна горячее одобрение и полный энтузиазма рассуждения о новых перспективах. Фрэнк выслушал все это с молчаливой, смиренной улыбкой. Меланхолия была ему к лицу. Она подчеркивала женственное очарование юноши. Мягкие карие глаза светились нежностью. Волосы были аккуратно причесаны, поза изящна. Он казался ожившей статуей Аполлона. Никогда прежде Фрэнк не выглядел так соблазнительно и утонченно. Вечер тянулся, скучный и праздный. Разговор поддерживали лишь мистер Ванстоун и мисс Гард. Миссис Ванстоун молчала, как обычно, Нора держалась скованнее, чем всегда, а Магдалин была тиха, как никогда. Время от времени она бросала на Фрэнка выразительный взгляд, но тут же опускала глаза. Принесли чай. Тут уже редкая женщина устояла бы перед искушением прикоснуться к руке возлюбленного, будто между делом, но даже на этот раз Магдалин сдержалась, заслоняясь блюдцем так, чтобы исключить прямой контакт. Самообладание Фрэнка не было столь крепким. Оно сохранялось лишь до тех пор, пока он был пассивен. Когда юноша встал, когда поймал на мгновение теплое касание пальцев Магдалин, когда увидел, как выскользнул из прически ее локон, волна смущения буквально окатила его. Он мог выдать себя и ее, но мистер Ванстоун, искренне не догадывавшийся о чувствах молодых людей, как раз в это мгновение похлопал Фрэнк по плечу и воскликнул: «Благослови тебя, Бог, Фрэнк! Тебя ждет удача и благополучие. Ступай, мой мальчик, и одержи победу!» «Да, спасибо», — пробормотал юноша. «Добиться победы будет нелегко. Вы всегда говорили мне, что долг мужчины — преодолевать трудности и не жаловаться на них. Однако порой я чувствую себя совершенно беспомощным, когда гляжу на бесконечные колонки цифр. Они ставят в тупик. Да-да, я напишу вам обо всем, как только доберусь. Я весьма обязан вам за доброту и участие. Простите, что не преуспел на поприще инженера. Боюсь, к торговле я приспособлен еще меньше. Это ведь так ужасно, не правда ли? Еще раз благодарю. Прощайте. И с этими словами он отправился в туманное коммерческое будущее. Бесцельно, беспомощно, вежливо и покорно, как всегда.